Глава 11. Адам. Самые худшие предположения Адама сбывались прямо на глазах. Охранник-тролль запер его в темнице и, поигрывая ключами на пальце, ушел. Никакого разбирательства не было, Адама даже не допросили. Все это ясно давало понять, что единственная цель визита в агентство — Кэти. При мысли о том, что Кэти в лапах Ирвинсона, а в этом Адам не сомневался, сердце стучало быстрее, норовя выскочить из грудной клетки. Боль от того, что ему не удалось уберечь ее, отравляла, и Адам сделал над собой усилие, чтобы вырваться из плена эмоций и начать действовать. Когда шаги охранника стихли, Адам встрепенулся и осмотрел тюремную камеру. Крохотную комнатку, 3 шага в длину и 4 в ширину. Мебели не было, только закрепленная в стене лавка для сна. Из удобств уродливый умывальник и ведро в углу. Адам обошел комнату по периметру. На него не надели ларакнитовые наручники, а вот камера, да, ее традиционно оборудовали магическим контуром. Даже вскрой Адам дверь, он не смог бы ни шагу сделать за порог. Отключить контур ему тоже не по зубам. Все-таки его специализацией была боевая магия. А если вышибить контур чистой силой? Идея безумная, но это вполне может сработать. Но сколько магии у него останется после и останется ли вообще? Вероятность того, что Адам банально выжжет дар дотла, довольно высока. И что делать дальше? Адам в цитадели, что кишмя кишит магами. Если поднимут тревогу, покинуть здание будет трудно. Адам остановился напротив запертой решетчатой кованой двери, прикидывая шансы на успех. Решать нужно быстро. Кэти дорога каждая минута. Нетрудно догадаться, что Ирвинсон собирается снова избавиться от нее. Если уже не избавился. В душе Адама вновь вспыхнула холодная ярость. И руки сами собой сжались в кулаки. Он вытащит Кэти, чего бы ему это ни стоило. Вот только вряд ли Ирвинсон держит ее в цитадели, сколько же времени уйдет на ее поиски. Адамом овладела мрачная решимость, и он тряхнул головой. Проблемы надо решать по очереди. Сперва он выйдет из камеры, а потом все остальное. Адам уже занес ладони, чтобы шарахнуть силой, как вдруг впереди послышались шаги. Как минимум 2 людей, торопясь, направлялись к его камере и переругивались. «Вам стоило остаться дома. А если снова потребуется моя помощь?» Второй голос оказался женским, низким, с раскатистыми ракочущими нотками. Адам удивленно моргнул. Он бредил или... Он только что услышал миссис Джавайлу. Судя по всему, беседовала она с Дамианом. «Помолчите вы!» — шикнул на них Мейсон, и Адам окончательно уверился в том, что разговор ему не почудился. Вскоре все 3 показались перед Адамом. Взъерошенный Дамиан, будто его подняли из постели, как всегда, одетый с иголочки Мейсон, а между ними призрак миссис Джавайлы. «Вот он!» — радостно сообщила она. Дамиан вздохнул и вытащил связку ключей из кармана. «И как тебя угораздило?» Он принялся вставлять в замочную скважину 1 ключ за другим, и только 6-й по счету наконец подошел. Замок щелкнул, и Адам почувствовал, как магический контур погас. «Быстрее», — сухо сказал Мейсон. «Скоро охранник поймет, что мы обвели его вокруг пальца». «Что вы делаете?» — спросил Адам. «Вы ведь осознаете, что сейчас нарушаете закон?» Дамиан отмахнулся и едва не уронил на пол связку ключей. «А то мы не знаем. Давай, шевелись уже». Адам осторожно перешагнул порог камеры и замер. Ничего не произошло. От поступка друзей на душе разлилось тепло. У него появился шанс помочь Кэти, и он собирался воспользоваться им. Следующий коридор оказался пуст, и Адам пробежал его за считанные секунды. Дамиан и Мейсон следовали за ним. Миссис Джавайла неотрывно плыла рядом. «Что вы сделали с охранником?» — на бегу спросил Адам. «Я сказала ему, что я его давно почившая бабушка, и меня категорически не устраивает его поведение», — — ответила миссис Джавайла. «Он отправился проводить старинный ритуал замаливания грехов перед духами предков, а в это время Дамиан стащил у него ключи». «Ритуал? Прямо во время дежурства?» — не поверил Адам. «Я была очень убедительна». «В упрямстве миссис Джавайле точно не откажешь». «Но что, как вы вообще оказались здесь?» «Ко мне явилась миссис Джавайла. Как я уже говорил, она является призраком со свободной волей, и ее передвижения не ограничены определенным местом». Дамиан фыркнул. «Как оказалось, наш Кельвин пытался прорваться к Мейсону, но парнишку не пустили. А вот с призраком не получилось. Артефакты цитадели не сработали, ведь Мейсон сам позволил ей находить его». «Просто на всякий случай», — подтвердил тот. «Миссис Джавайла рассказала мне о том, что случилось, и я сразу же вызвал Дамиана». «Осторожно, в этом коридоре могут быть люди». Адам прижался к стене и дождался, пока одетый в форменную одежду мужчина прошел мимо. Несмотря на всю серьезность ситуации, он не удержался от улыбки. Его друзья сработали как единая команда, а без миссис Джавайлы Мейсон узнал бы о случившемся гораздо позже. Они преодолели оставшиеся коридоры и подошли к выходу. Навстречу им вдруг вышел охранник и скользнул по Адаму равнодушным взглядом. О его аресте не сообщили. Похоже, Ирвинсон рассчитывал договориться и не стал заранее рушить его и без того подпорченную репутацию. Адам облегченно выдохнул сквозь зубы и уже через мгновение оказался на улице. От пережитого его слегка потряхивало, но холодный воздух пошел ему на пользу. «Спасибо вам», — сказал Адам, поворачиваясь к друзьям. «Дальше я сам». «Вот еще», — фыркнул Дамиан, и Мейсон кивнул. «И я с вами», — быстро сказала миссис Джавайла. «Но как ты собираешься найти Кэти? Она точно не в цитадели, мы проверили». Адам вскинул руку, и на ладони расцвело заклинание. «По малышу, конечно».